что у гавани. Там ты найдешь человека, называющего себя лордом Стоунфилдом. Он и есть организатор убийств, совершенных на цепном мосту. Когда Боб ушел, Пинкертон закурил трубку и устроился поудобнее, чтобы немного отдохнуть. Около 12 он встал, накинул темный плащ и отправился на цепной мост. Было уже за полночь, когда он достиг цели. Луна время от времени пряталась за облака, на мосту не видно было ни души. Сыщик высоко поднял воротник и надвинул шляпу по самой брови. Он шел медленно и спокойно, словно на прогулке, однако зорко смотрел по сторонам. Том Мор не показывался, хотя Пинкертон чувствовал, что он уже здесь и поджидает свою жертву. Он постепенно приближался к середине моста. Ни справа, за перилами, ни слева, на рельсах железной дороги не было заметно ничего особенного. А что, если Мор испугался? Что, если он почуял неладное и улизнул? Пинкертон был зол на себя. Ему уже казалось, что тщательно продуманный план провалился. А ведь все было так хорошо рассчитано. Образец почерка лорда Стоунфилда он получил накануне от миссис Барри, а имя разбойника Тома Мора узнал, когда под видом пьяного бродяги валялся у подъезда и подслушал его разговор с горничной Мэри. Тогда же он подписал конверт с письмом якобы от Стоунфилда и отдал его в погребке Томаса. Сыщик остановился и, запрокинув голову, стал вглядываться в темную сеть железных ферм над собой. Может быть, Том Мор спрятался наверху? Тут размышления Пинкертона прервались. Сверху с железной балки, что была прямо над его головой, сорвалась какая-то темная масса, раздался хриплый крик, и Пинкертон оказался в чьих-то железных объятиях. Кто-то со страшной силой тащил его к перилам моста. Толчок от свалившегося сверху грузного тела был настолько силен, что сыщик чуть было не перелетел через перила вслед за собственной шляпой. Но он плотно прижался к перилам и, напрягая все силы, попытался разорвать железные объятия Тома Мора. Пинкертон понял, что имеет дело с необычайно сильным человеком и что долго ему не выдержать. Он старался высвободить хотя бы одну руку, чтобы достать из кармана револьвер. Между тем преступник, сопя и напирая на него всем телом, стремился перебросить его через перила. — Напрасно стараешься, Том, — сказал Пинкертон спокойнейшим голосом. С Натом Пинкертоном тебе не совладать и не убивать тебе больше людей по поручению лорда Стоунфилда. На мгновение хватка преступника ослабла, но тут же, испустив дикий злобный вопль, он напряг последние силы, и сыщик оказался по ту сторону перил. Однако Пинкертон не растерялся. Крепко вцепившись в преступника, он потащил его за собой. Здесь деревянные шпалы образовали узкий выступ, и на головокружительной высоте противники продолжали бороться не на жизнь, а на смерть. — Наконец-то ты попался мне, собака! Теперь живым не уйдешь! — шипел Мор, силясь столкнуть Пинкертона в воду. Тем временем сыщику удалось высвободить одну руку. Он быстро выхватил из кармана револьвер и приставил его холодное дуло ко лбу преступника. «Сдавайся, Том Мор! Еще одно движение, и будешь убит!» Том замер. Его руки еще обхватывали противника, но перед лицом верной смерти он не решался продолжать борьбу. Скрежеща зубами, он понял, что всякое сопротивление бесполезно. «Нет!» — заревел он. «Я не сдамся!» И в тот же миг, выпустив из своих объятий Пинкертона, он бросился вниз. Пинкертон ясно расслышал всплеск от упавшего в воду тяжелого тела. Он свесился с моста и стал пристально вглядываться в темноту. Но при тусклом свете луны ничего нельзя было различить, и Пинкертон перелез через перила обратно на мост. Около 12 часов ночи в погребок Томаса Вошел элегантно одетый джентльмен с истинно белым лицом, без бороды и усов,